Брандиш кивнула и пошла к ванной. После того, как она скрылась за дверью, я начал искать ингредиенты, чтобы приготовить что-нибудь питательное. Когда я закончил, то услышал, как Брандиш вышла из ванной. Я улыбнулся ей, сказал сесть и подал немного еды, а затем взял немного для себя. Сначала она колебалась, но голодание, которое длилось почти месяц, дало о себе знать, поэтому девушка начала есть очень быстро. После трапезы я вымыл посуду, а затем мы разместились в гостиной и заговорили о будущем. Ну, во-первых, я буду отвечать за физическую подготовку, а также обучу различным знаниям, которые, я думаю, могут быть полезны для тебя. Кроме того, мы будем изучать человеческое тело и основы медицины, когда твоя физическая подготовка достигнет каких-то успехов. С тобой все в порядке? Если тебе есть что сказать, говори. Она посмотрела на меня и покачала головой, но затем кивнула, и я спросил ее, что это, и она наконец произнесла больше, чем несколько слов полных недоверия. Меня зовут Брандиш Мю. Пожалуйста, научи меня, как быть сильной, чтобы я больше никогда не расстраивалась. Ее слова были полны твердой воли, я увидел огромное желание быть сильной на ее маленьком симпатичном лице. Хотя то, что ее мать обратилась ко мне с просьбой позаботиться о ней, было ложью, я сделаю это и помогу ей. Улыбнувшись, я сказал: «Ах, еще раз, меня зовут Рэй Кросс, ты можешь называть меня Рэй, и не волнуйся, я позабочусь о том, чтобы ты стала одной из самых сильных в мире». Так началась моя жизнь с одной из будущих 12 спритганов. Она станет ключевым игроком для империи. Я начал медленно возвращать улыбку Брандиш Мю. Глава 30. Брандиш Мю 1. Часть 2. На следующий день, проснувшись незадолго до того, как взошло солнце, я приготовил завтрак на двоих. Не являясь отличным поваром, я все же мог состряпать питательный завтрак. Приготовление киноа в молоке и добавление сладких специй и фруктов – отличная замена классическим горячим хлопьям на завтрак. В нем много белка и незаменимых аминокислот, таких как лизин, который необходим для роста и восстановления тканей. Нужно просто положить все ингредиенты в кастрюлю и довести до кипения. И вуаля, у тебя есть вкусная еда и каша чия. Брандиш подошла к обеденному столу сразу, как почувствовала запах еды и очень громко сглотнула слюну. Я улыбнулся, это было так мило. Она вышла из оцепенения, услышав мой смешок, и вытерла остатки слюны с ярко-красного лица. Как только еда была готова и подана Брандиш, ей не потребовалось много времени, чтобы расправиться с пищей. Она просто тупо уставилась на свою пустую тарелку. Девушка выглядела так, словно была на грани слез, как будто мир рушился. Она неуверенно посмотрела на меня красными глазами, и мне было очень трудно сдержать смех. Я быстро взял ее тарелку, сбегал на кухню и принес вторую порцию, а потом пошел в ванную, где хорошенько посмеялся. Серьезно, было смешно видеть ее такой, но в то же время она была восхитительной. Когда я успокоился и вернулся, то застал такую картину. Брандиш облизывала мою тарелку. Увидев меня, она застыла с блюдом и торчащим языком. Пробыв в таком состоянии несколько секунд, девушка спокойно поставила тарелку обратно на стол, встала со стула и выбежала из дома. Я не был по-настоящему зол, но решил подыграть. «Вернись сюда, Брандиш!» Я кричал, когда преследовал ее. Бежал очень медленно по сравнению со своей полной скоростью, но, по-моему, она была немного быстрее, чем обычный человек. Я преследовал Брандиш, пока она пыталась убежать от меня, бегая по деревне. Только на окраине я смог поймать ее, и, бросив на плечи, понес обратно к дому. Она продолжала пинать и бить меня кулаками и изо всех сил пыталась убежать, но безрезультатно. Когда мы добрались до дома, я положил девушку на диван, посмотрел на нее, скрестив руки, и ухмыльнулся, заставив ее вздрогнуть. «У тебя хватило смелости украсть мой завтрак, Брандиш. Я тот, кто заботится о тебе, настало время для наказания». Она закрыла глаза и голову руками. Смеясь на ее реакции, я напал. Ну не совсем, я просто начал ее щекотать. «Ха-ха-ха, стоп-стоп, ха-ха, ха-ха, ты снова украдешь мою еду, ответь мне». «Нет-нет, ха-ха, я так больше не буду». Увидев, что она сдалась, я остановился, потер руки и снова отправился на кухню, чтобы позавтракать. Брандиш лежала на диване, пытаясь отдышаться со слезами, и гладила живот, чтобы облегчить боль от смеха. Сразу после завтрака мы отправились к холму рядом с деревней, чтобы начать обучение Брандиш. Она была полна решимости стать сильнее, когда я сказал ей, что мы собираемся начать тренировку. Как только мы туда добрались, я рассказал, какой будет ее тренировочная программа физической подготовки. Я принес несколько камней и валунов, чтобы использовать их в качестве утяжеления во время бега, и объяснил, что она всегда будет начинать бегать трусцой, сохраняя определенную скорость, а также избегая препятствий. Затем последуют различные упражнения для наращивания физической силы. Это мы будем делать утром, а днем я отвезу ее к сельскому врачу, которого мне удалось убедить обучить брандиш анатомии человека. А ближе к вечеру мы будем бороться до заката, ну или пока у нее не закончатся силы. У брандиш были проблемы с выполнением упражнений, но она очень хорошо справилась с бегом с препятствиями. Неудивительно, что она так долго бегала по деревне, не останавливаясь. Когда утренняя тренировка закончилась, я закинул уставшую девушку на спину и пошел домой, чтобы пообедать. Я сказал, чтобы она убралась, пока я приготовлю обед, помог ей добраться до ванны, а затем отправился на кухню. Я сделал несколько сытных бутербродов на обед, и, съев их, мы отправились к дому деревенского доктора. Доктором была женщина средних лет, она пригласила брандиш внутрь, а я пошел в лес для самостоятельной тренировки. Но все же сосредоточился на своей подопечной, чтобы следить за ней, вдруг что-то случится. Я экспериментировал в очень маленьком масштабе, чтобы не разрушить все вокруг. У меня уже были навыки одновременной защиты и нападения, поэтому я пытался создать площадку для атаки. У меня была идея, но на самом деле это было трудно реализовать. Вскоре занятия брандиш закончились, и я пошел к ней, чтобы забрать домой. После встречи я поинтересовался, как дела с учебой и что она думает о докторе. Разговаривая, мы добрались до дома, и я сказал ей сделать уроки до обеда. Когда пришло время обеда, мы насытились здоровой и вкусной едой, беседуя друг с другом обо всем. В течение дня было много улыбок и смеха, поэтому я был в очень хорошем настроении. Я знал, что смог сократить расстояние между нами и осталось совсем чуть-чуть до завоевания ее сердца. Затем, сильно уставшая, брандиш легла спать. Я некоторое время наблюдал за ней, а затем сам решил прилечь, чтобы восстановить силы для следующего тренировочного дня. Глава 31. Брандиш Мю 2. Части. Повествование от Брандиш. X777. Это был эмоциональный год, его можно сравнить с американскими горками. Отчаяние от потери моей мамочки, одиночество, появление незнакомца и начало новой жизни. Меня зовут Брандиш Мю. В этом году мне исполнилось 10 лет, и он был действительно насыщен событиями. Некоторые я не пожелала бы врагу, а потом наступили те, которые я приветствовала с распростертыми объятиями. Мы с мамой жили в маленькой деревне, и, откровенно говоря, это было очень скучно. Она почти все время работала, поэтому мне ни с кем было поиграть. Все изменилось, когда мне исполнилось 5 лет. Мать вызвала духа по имени Водолей, чтобы та поиграла со мной. Хотя она злилась на это и кричала на маму и меня, но на самом деле была очень добра и занималась мной, несмотря на свое недовольство. Кроме этого события, следующие 5 лет, не происходило ничего необычного. Я играла с Водолеем, проводила время с мамой, когда она возвращалась с работы и успевала только поесть и поспать. Но когда мне исполнилось 10, мама услышала новость о Лили Хартфилье. Она много говорила о ней и глубоко восхищалась. Поэтому, когда пришло известие, что Лейла-сан умирает, мать расплакалась и отправилась на встречу с ней. Она сказала мне остаться и приглядывать за домом, и поскольку я не хотела беспокоить маму в это время, то неохотно согласился. Даже после того, как мама ушла, я хорошо проводила свои дни. Мне ни с кем было поговорить, так как она взяла с собой Водолея, но мне все же удавалось жить. Шли дни, я начала скучать по маме и Водолею, как мы проводили время вместе, и мне стало одиноко. Но я держалась, надеясь увидеть их в ближайшем будущем. Но этому не суждено было случиться. Я получила известие о смерти матери. Было сказано, что ее тело найдено около особняка Хартфилье и что, вероятно, именно они забрали у меня мать. В то время во мне начала просыпаться по-настоящему сильная ненависть к Лиле и остальным членам ее семьи. Но более того, печаль от потери матери и невозможности быть с ней сломала меня. Я заперлась в своем доме и не выходила. Я провела много времени в комнате, смотрела на фотографию мамы и плакала. Мои слезы давно кончились, А я даже не осознавала этого и продолжала реветь. Больше месяца я просидела в оцепенении. Я не ела и не спала. Мне казалось, что я потеряла свою душу. А затем, ненависть, которая вспыхнула во мне в тот день, вернулась. Я поклялась, что отомщу, убив каждого члена семьи Хартфилье. В тот момент я была почти поглощена ненавистью. Мне казалось, что я потеряла все. И тогда появился он. Когда меня начала поглощать собственная тьма, входную дверь дома стучали. Я была напугана. Никто никогда не приходил, чтобы навестить маму и меня. Мне было страшно. Я подумала, что это люди, присланные Лилой Хартфилье. Я не хотела умирать, не отомстив. Я медленно подошла к окну рядом с дверью, не издавая ни звука. У меня дрожали ноги, и я задыхалась, потому что у меня совсем не было сил. Я выглянула и увидела, что у двери стоит мальчик моего возраста, который был очень красив. Но от этого я еще больше запуталась в своих мыслях. Это тот человек, которого они послали, чтобы убить меня, или я просто все неправильно понимаю? Приблизительно после 10 минут стука я наконец немного приоткрыла дверь. Я смогла хорошенько разглядеть непрошенного гостя. Наверное, это самый красивый мальчик из живших когда-либо. Мы смотрели друг на друга, хотя он мог видеть только мои глаза, так как это единственная часть моего тела, которую я ему показала. Он представился как Рэй Кросс и сказал, что мать попросила его позаботиться обо мне. Это вызвало у меня подозрение в отношении него, так как возможно, что он не случайно пришел после того, как мать была убита, и я никогда раньше не видела этого мальчика с ней, поэтому он может лгать. Кажется, он осознал, что это выглядит подозрительно, потому что потом объяснил, что он бросает вызов людям, и встретил мать, когда она собиралась на Фиоре, чтобы встретиться с этой неблагодарной ведьмой, и что он сразился с мамой, и после драки она попросила его позаботиться обо мне, если с ней что-нибудь случится. Немного замешкавшись, я все же решила впустить его внутрь. Если Рей лжет, тогда мне просто нужно убежать после того, как обман раскроется, а если говорит правду, то сможет сделать меня сильнее. И таким образом я смогу отомстить. Я стану сильной, чтобы никогда больше не грустить. Когда я наблюдала, как Рей осматривается, он повернулся ко мне и сказал, чтобы я приняла ванну, а он пока приготовит еду. Я кивнула и пошла в ванную, думая про себя, что должна делать так, как он говорит, потому что он единственный, кто сможет сделать меня сильной. После водных процедур я вышла и почувствовала очень приятный запах еды. Я села за стол, но не могла решиться начать есть, так как пища может быть отравлена. Но аромат, который она источала, создавал для меня трудности, ведь я не ела больше месяца. Поэтому я очень быстро набросилась на угощение. Было очень вкусно. Учитывая, что я не покупала продукты, это должно быть приготовлено из тех, которые у нас уже были. После трапезы мы сели в гостиной, и Рей начал рассказывать мне план, который придумал для того, чтобы сделать меня сильнее. Он будет тренировать меня физически, и также сказал, что я буду изучать человеческое тело и основы медицины у деревенского доктора. Это может быть очень полезным в будущем, если когда-нибудь пострадает. Меня зовут Брандишмю. Пожалуйста, сделай меня сильнее, чтобы я больше никогда не расстраивалась. Согласившись с его договоренностями, я наконец сказала ему что-то, он улыбнулся и снова представился. После этого я легла спать с мыслями о том, как я отомщу, а после буду помогать тем, у кого нет сил, например, как Рэй помогает мне. На следующее утро я проснулась от божественного запаха, который привел меня к обеденному столу, где Рэй подал мне завтрак. Ощутив вкус еды, я почувствовала себя наркоманом. Я хотела больше. Увидев это, Рэй побагровел и пошел на кухню, откуда принес мне вторую порцию. Затем он бросился в ванную, но к тому времени я сосредоточилась на еде, которой, как и в первый раз, хватило ненадолго. И тут я увидела тарелку Рэя. В этот момент в моей голове началась война. Я размышляла, брать его еду или нет, но ничего не понимая, я очнулась, когда уже все съела. В тот же момент, пока я пыталась восстановить ясность разума, вернулся Рэй и увидел, что я облизываю его тарелку. Я выглядела спокойной снаружи, но внутри меня была паника. В этот момент я решила убежать, поэтому поставила тарелку на стол, встала со стула и рванула со всей силы. «Вернись сюда, Брандиш!» Я услышала крик Рэя, как только выскочила из дома, и побежала еще быстрее. Я петляла по деревне, пытаясь его запутать, но в конце концов меня поймали и отнесли обратно. Когда мы добрались до дома, он положил меня на диван и встал передо мной со скрещенными руками и ухмылкой, которая заставила меня содрогнуться от страха, что он может ударить меня. В этот момент я замерла, я точно не слышала, что он сказал, но инстинктивно закрыла голову, когда увидела, что Рей поднял руки с более широкой ухмылкой. Но боли не было, он начал щекотать меня. Я забыла, когда в последний раз так смеялась, видя, как Рей потирает руки и уходит на кухню. Не знаю почему, но я почувствовала, что могу положиться на него и что он никогда не сделает мне больно. Я поняла, что даже если бы мой план мести провалился, он оказался бы рядом, чтобы помочь мне отступить. С этими мыслями я стала ждать начала тренировок. Глава 32. Название скрыто. В центре беспорядка стоял высокий мускулистый мужчина с бородой и рыжими волосами до плеч. Он был одет в длинный черный плащ с высоким воротником и лохмотьями, вокруг талии простой пояс. На нем также были свободные темные штаны в комплекте с бронированными опорными накладками на поясных щитках, заправленными в простые ботинки, подобными тем, что лежали на его плечах. Он тяжело дышал и много потел. После того, как у него перехватило дыхание, он, кажется, наконец почувствовал мое присутствие, и когда увидел меня, то был слегка шокирован. Возможно, потому что не ожидал, что здесь будет 14-летний мальчик. Он полностью выпрямил спину, чтобы показать свой статус. Этот человек известен как самый сильный маг С-класса в гильдии Хвост Феи. Гилдард Склайв – это отец Каны, один из самых сильных волшебников в мире и человек, который вышел из сражения с Акнологией живым. Я решил, что сначала должен сразиться с двумя сильнейшими магами в Фиоре, чтобы испытать себя и посмотреть, что нужно улучшить, прежде чем отправиться к моей следующей цели. Первым, с кем я захотел сразиться, стал Гилдард Склайв. «Что ты здесь делаешь, малыш? Уходи, ты можешь получить травму, потому что я не могу сейчас полностью контролировать свою магию», сказал он, посмотрев на меня с любопытством. «Меня зовут Рэй Кросс. Я здесь, чтобы бросить вам вызов, Гилдард Склайв». Я ответил ему, слегка улыбнувшись, ожидая, что он примет мой вызов, поскольку в каноне его изображали как человека, который с нетерпением ждал хорошей битвы. Оправившись от первоначального шока, он приказал мне уйти, и я, конечно, великолепно проигнорировал его. Некоторое время он смотрел на меня, не показывая никаких эмоций. «Ты хочешь драться со мной? Ха-ха-ха, ни за что!» Он сердечно рассмеялся в ответ на мои неоднократные попытки вызвать его на поединок, и великолепно отказал мне. На этот раз была моя очередь пребывать в недоумении. Я думал, что он парень, который с нетерпением ждет проблем. Он же был таким в каноне. Я имею в виду, что он с радостью принимал вызовы, брошенные ему на ЦУ, и это было совершенно очевидно потому, как его изображали. Я не думал, что он откажется, поэтому не знал, что делать. Клайв ушел, увидев мое состояние, и мне наконец удалось собраться. Поскольку он не хотел принимать мой вызов, я решил следовать за ним, пока он не согласится. Так началось мое скучное путешествие вслед за Гилдардсом. Он просто продолжал бесцельно ходить, полностью игнорируя меня. Через несколько недель мне стало очень скучно, поэтому я распространил свои чувства, чтобы увидеть, чем занимаются мои девушки, с которыми я уже встречался. Кажется, что Ирза выполняет миссию, Мира избивает некоторых членов Хвоста Феи, а Лизанна смотрела на доску миссии вместе с Эльфманом, который немного окреп с тех пор, как я последний раз видел его. Леви читала книгу, в то время как двое парней пытались поговорить с ней, но она совершенно не обращала на них внимания. Кагура занималась фехтованием, Брандиш тренировалась. И, наконец, Кана, она пила. Пока я продолжал смотреть, чем занимаются девушки, Гилдард начал слегка раздражаться, из-за того, что за ним следили. Он пытался сбросить хвост, но я не отставал. У меня появилась отличная идея. Я могу просто помешать ему заниматься своими делами, пока он не согласится драться со мной. Но я недооценил его силу воли. Он сдерживал себя около 2 дней, но вместо того, чтобы разразиться на меня, он начал бесстыдно справлять нужду по-маленькому, глядя на меня с самодовольной улыбкой. Мне не нравилось ни его выражение лица, ни тот факт, что моя идея провалилась. Я телепортировал несколько змей из леса, нацепил их на Гилдардса, пока он писал, и стал ждать реакции. Он замер, подобно роботу оглядел свое тело, схватил несколько змей, одна из которых, направлялась к самому драгоценному, и закричал во все легкие. Гилдардс не смог предотвратить нападение на его бубенчики. После того, как ему все-таки удалось избавиться от змей, он схватился за свои драгоценности, приседая, быстро побежал к дереву и, не обращая на меня внимания, опустошил свой бак. «Зачем, черт возьми, что это было? Что бы ты делал, если бы эта змея укусила меня?» Он буквально изливал все свое раздражение за последние нескольких дней. «Мне не понравился твой взгляд». Я ответил настолько небрежно, насколько это было возможно, пытаясь сдержать смех и показывая самое невинное выражение лица, которое я только мог состроить. Я заставил его немного дернуться и увидел, как на его лбу начали надуваться вены. «Мне просто нужно дать последний толчок. Если ты согласишься бороться со мной, я просто уйду после боя. Ты тот, кто делает это достойно». Я наконец предложил условие оставить его одного и снова бросил ему вызов. «Ха-ха, парень, дело не в том, что я не хочу драться с тобой, а в том, что я не могу. Когда я встретил тебя на той горе, я уже получил травму после того, как слишком упорно тренировался. Должно пройти некоторое время, прежде чем я снова смогу бороться. Вот так, почему ты сразу не сказал? Ты потратил так много времени, глупый старик». Услышав, что он сказал, у меня чуть не взорвался предохранитель. «Чертов идиот, я мог бы уже закончить борьбу с ним и сражаться со следующим, прежде чем отправиться на встречу со своими будущими женами. Этот тупица отнял у меня много времени. Я же хотел не только проверить свои силы, но и избить его за Кану. Я быстро телепортировал нас на пастбище, где никого не было, чтобы я мог отлупить его по заднице за то, что задержал меня». Он вспотел, когда увидел мое выражение лица. «Ха-ха, тебе лучше испугаться, Гилдардс, потому что я побью тебя так, что мать родная не узнает». Я исцелил его, используя время, и мы оба собрались драться без лишних слов. Глава 33. Луч против Гилдардса. Мы оба стояли, уставившись друг на друга. Я находился в боевой стойке, левая рука и нога были впереди, а правая сторона была немного позади, однако Гилдардс просто стоял. Мне казалось, что я стою перед высокой горой, спокойной и устойчивой. Немного постояв, я сделал первый шаг, бросившись к нему, ткнул левой рукой, чтобы ограничить пространство вокруг него и максимально сохранить свои чувства. Он был немного удивлен моими действиями. Будучи осторожным с его сокрушительной магией, я протянул руку перед ним и бросил удар в космос. Пространство вокруг моего кулака способно не только встряхнуть противника, но и отвлечь сокрушительный магический удар. Но так как я впервые использовал этот ход, я не был уверен, смогу ли я полностью отменить его магию. В ответ на мою атаку он сам нанес удар, но только нормальный. Кажется, он недооценивает меня, но это скоро изменится. Как только мы вступили в контакт, в центре возникла ударная волна, и Гилдардс был отброшен на пару метров назад. Он перевернулся в воздухе и приземлился на ноги, но я уже приближался к нему. Молот правосудия. Я сжал как можно больше пространства вокруг своего кулака и бросил его в Гилдардса, который только что восстановил равновесие. Он почувствовал атаку заранее, поэтому быстро отскочил на некоторое расстояние. Мой удар приземлился там, где он стоял, и создал огромный кратер. Пыль и камни разлетелись в разные стороны. После того, как видимость восстановилась, я посмотрел на Гилдардса и ухмыльнулся. «Теперь, как насчет того, чтобы вы отнеслись к этому серьезно во втором раунде, или это все, что может предложить великий Гилдардс?» Я сдерживал улыбку, когда насмехался над ним. Он молчал некоторое время, глядя на кратер, меня и мои кулаки, которые все еще были покрыты пространством. А затем он заговорил с дикой улыбкой на лице. «Это неожиданно. Брат, тебе лучше подготовиться, потому что с этого момента я буду наносить удары. Это именно то, чего я хочу». Я широко улыбнулся и снова встал на свою позицию. На этот раз мы оба набросились друг на друга. Мы начали обмениваться атаками, продолжая создавать массивные ударные волны. Гилдардс сражался, используя магию раздавливания, которую он усиливал, когда мы шли друг на друга, а я использовал пространство на кулаках, чтобы свести на нет его магию. Мы продолжали бить друг друга. Я получил первую затрещину, когда использовал слабый удар левой, по челюсти справа. Его немного трясло, и это дало мне возможность напасть в очередной раз. Молот правосудия. Я попал ему в живот, заставив его взлететь, и по пути сломать пару деревьев. Тут же быстро погнался за ним, но сразу почувствовал его приближающуюся атаку. Сокрушая зло, распространяя правду, небесная твердь. Поскольку его атака была очень близко, у меня не было достаточно времени, чтобы использовать облик Тоби для постепенного перехода, поэтому я сделал все возможное, чтобы попытаться увернуться, и смог наклониться влево, чтобы меня ударило в правое плечо и закружило во время полета. Я врезался в огромный камень и почувствовал, как в спину врезаются небольшие камушки. Я телепортировался в нескольких метрах от Гилдерца, когда почувствовал, как он очень быстро приближается с тяжелым пульсом после успешной атаки. Реальность мечты. Еще раз увеличив расстояние между нами, я окружил себя пространством, отделив себя от реальности, создавая приговор Одина, и не переставая атаковать Гилдерца. Хотя это было неэффективно, так как все, что я делал, это телепортировал огромные камни и деревья в его сторону. Я всего лишь хотел выиграть время. Гилдерц продолжал уничтожать камни и деревья, летящие в него, а я наконец смог закончить атаку. Хотя она была не так сильна, как в бою с Акнологией, но этого было достаточно, чтобы сильно навредить магу. Я раскрыл реальность мечты, телепортировался прямо над Гилдерцем и взмахнул копьем. Суд Одина. Почувствовав силу, стоящую за атакой, Гилдерц показал очень серьезное выражение лица, сжал кулаки и закричал, сокрушая зло, распространяя правду. Абсолютные небеса. Он использовал свою сокрушительную магию почти до предела, но копье все же настигло его, он утонул в земле из-за удара. Стиснув зубы и оттолкнув копье, Гилдерц пытался встать, ударная волна продолжала распространяться, разрушая все на своем пути. Победитель в нашем противостоянии еще не определился. Все раздавить! Внезапно закричал Гилдерц, вливая свою сокрушительную магию в окружающее пространство, создавая ударную волну, заставляющая меня летать. Я закашлял кровью, и копье, наконец, исчезло. Когда пыль осела, Гилдерц стоял на коленях, тяжело дыша, а я медленно, покачиваясь, поднимался на ноги. Я знаю, что некоторые, должно быть, задаются вопросом, почему бы просто не использовать мой контроль времени, чтобы оправиться от моих травм. Но это же не битва жизни и смерти, а спарринг, чтобы улучшить мои боевые навыки. И в будущем, если у меня не будет достаточно времени на самоизлечение, мне придется сражаться, пока я ранен, как сейчас. И я могу встретить людей, которые будут полностью игнорировать навык реальность мечты и атаковать меня, пока я выздоравливаю. Поэтому я готовлюсь к подобным сценариям на всякий случай. Отдышавшись, мы переглянулись и улыбнулись друг другу. Готов к третьему раунду, мы возобновили наши атаки. Как только мы попали в зону действия друг друга, то перешли в полноценный бой. Мы отказались от защиты и использовали чисто физические удары. Честно, если бы не мои тренировки, я бы потерял сознание еще от первой атаки. Его удары были все еще ужасающе сильны, так как он тренировался намного дольше меня, поэтому его сила была выше моей. Когда удары начали сказываться на мне, я переключил схему атаки с прямого удара на свою превосходную скорость, чтобы постоянно кружить вокруг него, одновременно атакуя руками и ногами. Через некоторое время я смог одержать верх, потому что ему было трудно наверстать мою скорость. Все раздавить. Он развел руками и послал еще одну ударную волну своей магии, когда больше не мог принимать мои атаки. Поскольку я был полностью сосредоточен на нападении, он смог меня поразить и отправить в полет. После того, как я приземлился, то даже не мог пошевелиться, не говоря уже о том, чтобы встать. Но и Гилдерц был не в лучшей форме, казалось, что он потратил всю оставшуюся силу на эту последнюю атаку, потому что сидел и задыхался. Наступила тишина, мы пытались восстановить силы, и почти через 20 минут достаточно оправились. Мы посмотрели друг на друга и решили, что матч закончился в ничью. И так как бой окончен, я преодолел волнение и, наконец, вспомнил, что я могу просто использовать контроль времени, чтобы восстановиться. После того, как я выздоровел, я также излечил Гилдерца, и мы решили обсудить наш бой. Честно говоря, я удивлен твоей силой. Такой молодой, но уже такой способный. Ты определенно достиг уровня силы мага С-класса и довольно близок к уровню 10 волшебников. Высказал свое мнение Гилдерц. Хе, 10 волшебников? Думаю, вы не встречали по-настоящему страшного врага. Поскольку вы много путешествуете, то в конце концов встретите его и почувствуете настоящее отчаяние. Но не пытайтесь действовать жестко, а просто бегите. вы можете распрощаться с жизнью, или если вам повезет потерять некоторые части тела. Я ухмыльнулся и дал несколько подсказок о будущем, где он будет сражаться с Акнологией и потеряет левую руку и ногу. Гилдардс – один из моих любимых персонажей в каноне, поэтому я просто дал ему шанс сохранить конечности. Услышав мои слова, он был ошеломлен, а потом задумался. Он был умным и недостаточно высокомерным, чтобы считать себя непобедимым. Но он никогда не мог подумать, что парень, с которым он только что сражался, скажет что-то подобное. Глава 34. Навстречу совету. О ком ты говоришь? Для такого сильного человека, как ты, это должно быть что-то из ряда вон, спросил Гилдардс. Вы встретите его во время своих путешествий в будущем. В конце концов, как маг С-класса, места, в которые вы отправитесь, будут нехорошими. Я одарил его загадочной улыбкой. Он прищурился и некоторое время смотрел на меня, потом вздохнул, поднялся с земли и начал уходить. Ну, я просто разберусь с этим, когда придет время. Увидимся, малыш. Сказав это, он поднял левую руку, чтобы помахать, не оборачиваясь, а я смотрел на его отдаляющийся силуэт. Ну, я дал ему несколько советов, но, зная его характер, он, вероятно, все равно будет сражаться с Акнологией. Кана, я пытался помочь твоему отцу, теперь он может либо послушать меня, либо быть упрямым и потерять свои конечности. Я посмотрел в сторону хвоста феи, разговаривая сам с собой. Я решил остаться на горе и изучить бой, который только что состоялся, прежде чем отправиться на поиски второго соперника. И еще мне хотелось немного потренироваться. Я обошел район, чтобы найти место для лагеря, но не было даже маленькой ямы, не говоря уже о пещере. Ах, я думаю, нужно отправиться туда. Я не был там уже долгое время. Хе-хе, и у меня есть идеальный повод, сказал я после того, как вспомнил место, в котором я остановился, когда впервые пришел в этот мир. Хотя я несколько раз проходил мимо пещеры случайно, я не заходил внутрь и не оставался там после того, как ушел. Пробормотав про себя, я телепортировался в свой старый дом. Я появился прямо перед пещерой и начал ностальгировать. Здесь я провел свои первые 3 года жизни в этом мире. И я бы солгал, если бы сказал, что у меня нет привязанности к этому месту, хотя я все время веду себя как цундере, когда дело доходит до этого. В конце концов, хотя мне было одиноко, но по крайней мере мне не приходилось слишком много размышлять, и я просто проводил большую часть времени тренируясь. Хотя я время от времени расслаблялся и вспоминал свою прошлую жизнь и моих родителей и то, что произошло после моей смерти, но здесь я чувствовал безмятежность, и это место было похоже на мост, связавший меня с моим старым миром. Постояв некоторое время, я вздохнул и забрался внутрь пещеры. После того, как я вынул вещи из кармана, я немного отдохнул, прежде чем начал просматривать бой, который у меня только что был. Самая большая проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что независимо от того, сколько я пытался оставаться начеку во время атаки, в конечном итоге я давал слабину, даря Гилдардсу возможность ударить меня. Если бы это была серьезная битва жизни и смерти, я мог бы оказаться мертвым, поэтому мне действительно нужно это исправить. Хотя моя защита еще не совсем совершенна, я действительно доволен своими атаками. Хотя Гилдардс не самый сильный в этом мире, но, по моему мнению, он все еще находится на вершине списка. Если я хочу стать сильнее, я должен не только усилить свои атаки и оборону, но и поработать над их сочетанием. Во время защиты я также должен атаковать, и наоборот, в отличие от того, как я действовал во время минувшего боя. Я должен удостовериться, что удар не настигнет меня, когда я атакую, при этом сохраняя защиту. Я провел еще несколько часов, анализируя поединок и придумывая способы улучшить упомянутые аспекты, но единственный способ сделать это – бороться с сильными противниками. В этом и заключается проблема. Не так много тех, кто может заинтересовать меня и противостоять мне, но мне просто нужно пойти к ним и сразиться. Похоже, мне придется изменить свой план борьбы только с 2 парнями и продлить тренировочный период. Я провел неделю, тренируя свое тело, изучая различные сценарии сражения и обдумывая возможные решения. Потом я решил, что пришло время искать моего второго противника. Я сложил свои вещи в карман, помахал пещере и телепортировался в Эру. Это город, где находится штаб-квартира волшебного совета. Моего следующего противника здесь нет, но там можно определить его местонахождение. Я сделал себя невидимым, используя пространство, чтобы позволить лучам света проходить сквозь меня, и начал проникновение. Поскольку меня никто не видел и учитывая тот факт, что я использовал магию, я довольно легко прошел через здание. Это заняло некоторое время, но я смог добраться до комнаты, в которой были шары света с разными именами. Я искал свою цель и, используя шар света, который указывал на его местоположение, я покинул комнату с помощью телепортации. Чего я не знал, так это то, что, когда я ушел, появился старик лет 60, он оглядел комнату, словно что-то искал. Странно, я мог бы поклясться, что почувствовал сейчас космические колебания, только на долю секунды, но это определенно было. Охрана. Усилить охрану помещений. Патрулируйте группами по 4 человека и убедитесь, что даже муха не сможет пролететь. Даже если это слабый ветер, обязательно проверьте, все ли в порядке. Он быстро отдал приказ охранникам, и они в унисон ответили громким голосом. Да, сэр. После того, как охранники ушли, старик еще немного огляделся, прежде чем уйти вглубь комнаты. Пока это происходило, я добрался до пункта назначения, Кловертаун, город, где проводится встреча мастеров гильдии. Распространяя свои чувства, я быстро нашел того, кого искал, и направился к нему. Он был в баре и пил, я накрыл нас пространством, немного бормоча, а затем телепортировался на луг вдали от цивилизации. Реальность мечты. Как только мы появились на лугах, я наконец-то разглядел человека, которого только что похитил, и с кем я собирался драться. Глава 35. Название скрыто. Теперь передо мной стоял мужчина среднего роста, с волнистыми оранжевыми волосами, выступающими вверх в форме кроличьих ушей. У него были густые брови и шрам над переносицей. Одет был в причудливые белые, черные и красные одежды и носил простые сапоги. Его наиболее заметным атрибутом является большое колесо с клинками за спиной, напоминающее колесо Дхармы, что придает ему внешнее сходство с божественной личностью, в частности с японским божеством Рейджином. Он самый сильный маг на континенте Ишгар и один из 10 святых магов, бог Сирена. Прямо сейчас, самый сильный маг на континенте резко оглянулся, расставив ноги и слегка пригнувшись, широко раскрыл глаза и практически размахивал головой влево и вправо, пытаясь понять, как он тут оказался. Вау, где я? Как я сюда попал? Где камеры? Спрашивал он не переставая. Наблюдая за ним, у меня возникло желание задушить себя за то, что я связался с этим парнем, потому что я точно знал, что это лишь верхушка айсберга, и насколько драматичным он может быть. Ох, тут ребенок. Эй, малыш, ты знаешь, где мы? Ты знаешь, как я сюда попал? Он указал на меня пальцем и подчеркнул ты в своих вопросах, когда посмотрел на меня, что очень раздражало меня. Бог Сирена, я привел тебя сюда, чтобы вызвать на бой. И, кстати, я не приму ответа нет. После того, как ты дашь мне хороший бой, я отправлю тебя обратно в тот бар. Он выпучил глаза, услышав мои слова, и на мгновение оглядел меня с ног до головы, а затем повернул в бок, положив правую руку на талию и левую руку на голову, а затем поднял голову и с самодовольной улыбкой произнес: «Хех, я не знал, что в наши дни я так популярен среди маленьких детей. Что ж, с этим ничего не поделаешь, ведь я суперсильный, красивый и харизматичный. Ну, тогда я тебя поразвлекаю некоторое время. Ты можешь напасть на меня, и я не буду слишком много двигаться и в скором времени закончу бой». Я серьезно хотел задушить себя. Нужно сделать так, чтобы он относился ко мне серьезнее. Я использовал пространство, сжимая его вокруг себя, создавая ощущение, будто я давил на сирену своей магической силой. Почему-то большинство, если не все, с кем я хочу сразиться, не воспринимают меня всерьез. Он был удивлен внезапным давлением. Некоторое время он смотрел на меня и уверенно улыбался, а затем, не говоря ни слова, поднял левую руку, чтобы жестом подозвать меня к себе, в то время как его правая рука была сжата в кулак, который охватило яростное пламя. Наконец, мое невозмутимое выражение лица сменилось на ухмылку, и я бросился на мага, охватывая свой позвоночник, ноги и руки космической силой. Это отличалось от других случаев, потому что я никогда не одевал спину во время боя. На прошлой неделе во время тренировок я решил сделать это, чтобы узнать, изменится ли что-нибудь. И, к моему удивлению, это не только дало мне хороший баланс во время бега, но также помогло увеличить силу и особенно скорость ударов руками и ногами. Увидев, что я приблизился на такой высокой скорости, бог Сирена был удивлен, но все еще показал мне свою уверенную улыбку. И когда я вошел в 50-метровую отметку от него, его улыбка сменилась ухмылкой, и он ударил левой рукой по земле. Пещера дракона разрушения земли. Земля подо мной была разрушена, валуны и камни разной величины летали повсюду. Я не получил никаких повреждений, но все же был отправлен в полет ударной волной, и мне пришлось постоянно маневрировать своим телом, чтобы увернуться от летящих в меня камней. Я телепортировался перед магом и направил удар ему в лицо. Я знал, насколько он опасен, поэтому я снова повторил свой маневр, чтобы продолжить атаку, но он отреагировал быстрее. Потоп морского короля дракона. Облик Тоби. Он махнул рукой и послал на меня проливной дождь под давлением, но я улучшил свои способности с прошлого боя и смог дематериализовать себя. Молот правосудия. Я сжал пространство вокруг кулака, еще раз нанеся ему удар по лицу, но ему удалось нанести один из своих ударов в ответ, и, поскольку мы были очень близки друг к другу, и я уже бросил облик Тоби, это нанесло мне большой урон после атаки. Песнь ветра и луны дракона Гейла. Бог Сирена выпустил разрушительный порыв ветра изо рта, который ударил меня замертво в грудь и отправил в полет. Я не смог сразу подняться после падения, и поэтому повернул голову к своему противнику, в то время как я восстанавливал свои силы. Посмотрев в направлении, куда он отлетел, я увидел, как он встал, массируя челюсть, кровь стекала по его лицу. Блин, как так, у него только небольшие ссадины. Я стремился поразить его в голову, потому что хотел немного его дезориентировать, чтобы ему было труднее сконцентрироваться на своих заклинаниях, но, думаю, я потерпел неудачу. Ух! Его правый кулак снова был в пламени чистилища, он направился ко мне с яркой улыбкой, поднял кулак и без колебаний обрушил его на меня, пылающий от чистилища дракона. Когда я увидел, как его кулак приближается ко мне, я быстро использовал те небольшие силы, которые смог восстановить, и вошел в реальность мечты. Бум! Когда его кулак соприкоснулся с землей, раздался громкий взрыв. Но в отличие от прошлого раза не было летающих камней. Вместо этого все превратилось в пепел. Образовался огромный кратер сгоревшего грунта, из него выходил дым, а в центре уверенно стоял бог Сирена. Между тем, я потратил минимум времени в реальности мечты на то, чтобы восстановиться и продолжить борьбу. Поднявшись, я приготовился к суду Одина, не сводя глаз с бога Сирены. Примерно через 5 минут я закончил, а затем появился прямо над ним. Маг был настороже и ожидал моего появления. Суд Одина. Потоп морского короля драконов. Как только я появился, он выстрелил в меня своей убийственной магией драконов. Когда наши атаки встретились, образовались мощные ударные волны, мы соревновались друг с другом за превосходство. Примерно через 10 секунд я не смог удержаться, и меня снова отправили в полет. После приземления у меня снова не было сил, в то время как бог Сирена выглядел так, как будто он может продолжать бой вечно. Он вышел из своей боевой позиции и направился ко мне, но прежде чем он успел что-то сказать, я смог использовать магию времени, чтобы исцелиться, а затем отослал его, используя телепортацию, спасая себя от раздражения. Когда я увидел, что он наконец ушел, я полностью расслабился и снова решил проанализировать бой и еще раз потренироваться, прежде чем бросить вызов следующему. Но одна вещь, которую я понял из этой битвы, это то, что я далеко не самый сильный на континенте, не говоря уже о том, чтобы стоять на вершине этого мира или на том же уровне, что Акнология. А бог Сирена практически не прилагал никаких усилий во время нашего боя. Глава 36. Прехт Гаэльберг. Прошел почти месяц после моего боя с богом Сиреной. Все это время я тренировался и анализировал битву, и должен сказать, что у меня получилось улучшиться. Особенно хорошо дается сочетание защиты и нападения. После боя с Гилдарцем я стал лучше, но все же допустил ошибки. Но теперь я сократил их количество, и усовершенствовал свои боевые способности. Кроме того, самым важным было то, что я изучил свою первую магию, магию ауры. Я знаю, что это звучит не так впечатляюще и, честно говоря, не настолько мощно, чтобы атаковать, как магия космоса. Но если тренироваться и достичь достаточно высокого уровня, это может принести хороший результат, можно даже сказать смертельный. Я использую эту магию, чтобы считывать своих противников во время поединков с волшебными зверями, и это очень хорошо помогает мне в защите и контратаке. Магия ауры в основном позволяет мне увидеть намерения врага. Если кто-то хочет атаковать, его аура будет волнообразно колебаться, в то время как в обычном состоянии она просто повторяет контур тела. Если мои догадки верны, то, когда я овладею этой магией на высоком уровне, она поможет мне ощущать эмоции и мысли. Но это взгляд в будущее. Сейчас мне достаточно ощущения атакующего намерения, чтобы дать возможность некоторым из лучших магов мира заработать деньги. Но есть еще недостаток. Даже если я смогу почувствовать, что кто-то собирается напасть на меня, но не смогу вовремя среагировать, меня все равно ударит. Это доказательство того, что высокая магическая сила и сама магия – это еще не все. Нужно иметь сильное тело, чтобы долго сражаться. Поэтому я разделил график тренировок последнего месяца на две половины. Утром я сражался с волшебными зверями, чтобы тренировать свою магию ауры. Вечером тренировал свое тело, а ночью я медитировал и улучшал свой контроль над магией времени. Она является наименее улучшенным аспектом с тех пор, как я пришел в этот мир. Мне придется еще много работать, чтобы стать сильнее. И вот, сейчас я подбираюсь к следующему противнику. Я был в X770, и в настоящее время на мне полностью черный костюм с белым галстуком и белая однотонная маска, потому что я не хочу показывать свой истинный облик. Я телепортировался в лес и уставился в небо. Там плыл огромный дирижабль. По бокам центрального корпуса были расположены две большие вытянутые части, выступающие вперед. Рядом парили несколько больших магических глифов. Форма корпуса была похожа на обычную лодку, имеющую арочную заостренную нижнюю часть, оканчивающуюся спереди темной секцией, в которой находится символ гильдии, с открытой зоной прямо над ней, где, кажется, расположен главный зал. Он увенчан темной арочной крышей, напоминающей опрокинутый корпус, на задней части которого находится башня аналогичной формы, вырастающая из основного корпуса и поднимающаяся на несколько метров вверх, а на вершине массивная смотровая площадка с большими окнами, выступающая вперед. На темной крыше пара больших крыловидных орнаментов. Аналогичная пара крыльев также присутствует на выступающих частях дирижабля. Две прикрепленные секции корабля имеют фронтальные, торчащие темные части, напоминающие рострумы, каждая из которых украшена легким мотивом, чем-то похожим на стилизованную голову чудовища. Корпус и две соседние секции имеют линейные пустые части, где множество квадратных окон выстроены одно за другим, что очень напоминало люки. Наблюдая за дирижаблем, я почувствовал, что моя цель смотрит на меня. На троне сидел высокий пожилой мужчина с длинными, гладкими серебристо-белыми волосами, раскрывающими лоб. У него также есть усы и слегка кудрявая борода, закрывающая грудную клетку. Морщины на лице свидетельствовали о его чрезвычайно преклонном возрасте. Тем не менее, его тело было мускулистым и хорошо очерченным. На правом глазу простая повязка, под которой скрывается глаз демона. Он является одним из основателей Fairy Tail, мастером гильдии и основателем темной гильдии. Прехт Гаэльбарк, или теперь известный как Аид, мастер и создатель сердца гримуара. На смотровой площадке башни находится тронный зал Аида. В основном он пуст и покрыт стеклянным куполом, который усилен металлическими балками на болтах. Пол изготовлен из дерева и имеет две линии очень маленьких каменистых выступов, напоминающих сталагмиты, плюс пару секций из камня и центральный круглый темный мотив, рядом с которым возвышается трон Аида, огромный и величественный. Кажется, он состоит из нескольких огромных костных образований, с двумя выступами, напоминающими гигантские рога, выступающими вперед, в паре с большими крыльями, состоящими из массивных темных перьев, и центральным возвышающимся позвоночником, а плоские кости, чем-то напоминающие ребра, выступали по бокам. Я предстал перед ним, и мы начали переглядываться, оценивая друг друга. «Кто ты?» – спросил он, выпуская свою магическую силу на меня. Хотя он не мог видеть мое выражение лица из-за маски, он, должно быть, чувствовал, что его магия совсем не влияла на меня, но вместо того, чтобы остановиться, он продолжал воздействовать. «Кто я, на самом деле не так уж и важно. Я просто хочу сразиться с тобой. И я думаю, что это может быть полезно и тебе. В конце концов, тебе нужно привыкнуть к вновь обретенным силам, фактически сражаясь с кем-то своего уровня». Я спокойно заговорил с ним, как будто на меня не давил столетний монстр. «О, ты говоришь, что ты на моем уровне. Судя по всему, ты всего лишь ребенок. Что заставляет тебя так думать?» — спросил Аид, прищурившись. «Я смог найти тебя. Факт. Спокойно, вопросом на вопрос», — ответил я. «Очень хорошо. Давай спускайся вниз и покажи мне свои силы. Не разочаровывай меня, иначе я лично покончу с тобой самыми ужасными из существующих методов». Через некоторое время он согласился и произнес последние слова, излучая явное намерение убийства. «Это будет весело, не волнуйтесь». Через несколько секунд мы добрались до небольшой поляны в лесу и встали лицом к лицу. Я взволнованно ухмыльнулся, но Аид не заметил этого, поскольку на мне была маска. Небеса потемнели, будто были задействованы в качестве свидетеля. Раздался гулкий гром, который сигнализировал о начале битвы. Мастер поднял правую руку и сформировал оружие из пальцев, а я обхватил пространством свои конечности и позвоночник. Глава 37. Луч против Аида. Мы стояли на расстоянии около 400 метров друг от друга, но благодаря моей улучшенной скорости я смог преодолеть его примерно за 4 секунды, действуя в обычном режиме без телепортации. Я набросился на противника, как и на других, когда он начал стрелять в меня своей пулевой магией. Мне пришлось уворачиваться от пуль влево и вправо, что уменьшило мою скорость, но я все же смог очень быстро добраться до 20-метрового диапазона и телепортировал огромный камень, чтобы закрыть обзор Аиду и появиться прямо над ним. В этот момент я увидел, как он использует цепи, чтобы сломать камень, потому что его пули не смогли разрушить валун. Вы можете спросить, почему он не смог разрушить обычный камень. Что ж, я использовал пространство, чтобы свести на нет большинство атак. Суть Одина. После последней тренировки я смог сократить время, необходимое для создания космического копья, но оно все еще было на том уровне, которое я использовал против Гилдарца, и далеко от того, которое я использовал против Акнологии. Когда копье достигло Аида, он использовал свои цепи, чтобы поднять его вверх, полностью уклоняясь от атаки. Находясь в воздухе, он продолжал направлять свои цепи на меня, используя правую руку, а левой управлял магией пуль, чтобы закрыть мне пути эвакуации. Этого и следовало ожидать от старого монстра, его боевой замысел удивителен. Облик Тоби. В конечном счете, в моем арсенале была самая мощная техника побега в истории, и я стал неосязаемым. Я быстро последовал за ним, используя магию ауры, чтобы предсказать нападение. Поскольку атаки продолжались, я смог адаптироваться и медленно прогнозировать, уклоняться от большинства из них и позволяя другим проходить сквозь меня. Я был осторожен и продолжал использовать облик Тоби на всякий случай, так как я воспользовался ситуацией, чтобы лучше познакомиться с моей магией ауры. Освоив навык, я решил закончить эту небольшую учебную сессию, отнестись к этому серьезно и использовал мою новейшую атаку. Разрушитель бытия. Я хлопнул в ладоши в направлении Аида, пространство вокруг него потрескалось, и его начало растягивать в разные стороны. Когда он почувствовал растяжение, его лицо, которое было бесстрастным на протяжении всего боя, показало признаки боли. Он стиснул зубы и попытался впитать то, что он считал магией, создав вогнутый фиолетовый барьер. Но это было неэффективно, и он использовал все свои силы, чтобы пошевелить рукой. Он снял повязку, открывая козырь. Когда он открыл свой правый глаз, который был весь красный с белой точкой в центре, его огромная магическая сила раскрылась, а тело начало излучать пурпурную ауру. И с последней вспышкой он сломал мою атаку. Я отскочил назад, и мы снова вступили в конфронтацию. Аид внезапно исчез, и двигался так быстро, что я едва мог его заметить. Он появился передо мной и ударил меня левым кулаком в живот. Я закашлял кровью, а он медленно поднял правый кулак и очень быстрым ударом отправил меня в полет. Правая сторона моего лица горела из-за его магической силы. Я встал и выплюнул немного крови. Но когда я посмотрел в направлении, где он должен был быть Аид, то обнаружил, что его нигде не было видно. Я использовал пространство, чтобы понизить гравитацию и сделать себя быстрее. Это увеличит мою скорость передвижения, но не сможет улучшить мои рефлексы. Чтобы остановить его импульс, я должен следить за его появлением и использовать пониженный вес, чтобы увернуться. Если бы мои рефлексы тоже стали быстрее, я бы мог обмениваться ударами с ним. Когда я закончил снижать гравитацию, Аид появился прямо позади меня и послал мне удар в голову. На этот раз, несмотря на то, что я не мог увернуться полностью, мне удалось переместить свое тело в направлении атаки. Это не только аннулировало большую часть приложенных сил, но и дало мне возможность войти в облик Тоби или реальность мечты. Что я и сделал. Реальность мечты. Я исчез из поля зрения Аида, медленно отдышавшись, что было трудно сделать, учитывая, что я получил сильный удар по кишечнику, я попытался понять, на что способен его демонический глаз. В каноне он никогда не показывал, на что способен, кроме экспоненциального увеличения его магической силы. Итак, я должен был быстро подумать и самостоятельно это выяснить. Из того, что я вижу, глаз не дает ему никаких дополнительных способностей, но усиливает существующие. Например, его силу, скорость и магию. Это также означает, что его рефлексы тоже должны быть увеличены, что затрудняет нанесение ему ударов, но я не использовал телепортацию, чтобы двигаться, когда сражался. И с магией ауры я чувствую, где он. Хорошо, теперь, когда у меня есть приличный план, пришло время для второго раунда. Пока я был в реальности мечты, Аид перестал передвигаться и присматривал за мной. Он не верил, что я сбежал, и потому он бдительно искал меня. Я решил появился прямо перед ним и ударил кулаком. Он быстро отреагировал, заблокировал атаку и послал удар, но я телепортировался в его сторону сразу после того, как мой кулак соприкоснулся с его ладонью. Вот как я собираюсь драться. С уменьшенным весом мои удары будут быстрыми, а с помощью телепортации я могу продолжать двигаться вокруг него, не давая ему шансов контратаковать со мной. Хотя это может сработать, все равно трудно постоянно телепортироваться в таком темпе, поэтому я должен нанести ему больший урон за короткое время. Поскольку он не был готов к моей телепортации, то все еще посылал свои атаки к моему фронту. Он сильно ударил меня по челюсти, но я быстро поднялся. Я не тратил время впустую, телепортировался над ним и пнул его прямо в землю, после чего образовался кратер. «Извините, Луффи, за кражу вашего хода. Гому-гому, Гатлинг». Я использовал свой уменьшенный вес и пространство, чтобы сдерживать ударные волны, создаваемые мной, и отправлял их в Аида, в виде своего кулака. Бах, бах, бах. Послышались звуки взрыва, полетела пыль, и вскоре я прекратил атаку и за несколько мгновений телепортировался, чтобы быстро отдышаться, пока он выбирался из кратера. Я знаю, что Аид еще не закончил. Возможно, он получил много урона, но у него все еще остается адская сила. Ха-ха-ха. Фу. Мне удалось успокоить дыхание, но у меня все еще кружилась голова от постоянного использования пространства, чтобы держать под контролем ударные волны при одновременной телепортации. Я смотрел на кратер, пыль осела и начала появляться фигура Аида. Он был в довольно плачевном состоянии, если можно так сказать. Все его тело было покрыто синяками, изо рта текла кровь, но на его лице не было боли, только злость. Но я был не в настроении продолжать, поэтому быстро телепортировался прочь, но перед этим поблагодарил противника. Это был хороший бой. Увидимся позже. Глава 38. Перерыв. Где-то между Ишгаром и Альварисом. Прошла неделя с момента моего боя с Аидом, и за это время я не тренировался и не переехал из этого места. Но я проанализировал борьбу, чтобы улучшиться, а также порассуждал о его взгляде и силах более развернуто. В каноне никогда не упоминалось, что мог сделать Аид с помощью демонического глаза. Но после боя я узнал об особенностях. Его сила, скорость, рефлекс, гибкость и магия увеличиваются в геометрической прогрессии. Но если я не ошибаюсь, то рост силы либо ограничен по времени, либо останется таковым. Это означает, что он может использовать глаз только в течение определенного времени. Наш бой длился минут 20-30. Последние 5-10 минут он был в форме демона. Таким образом, это означает, что он может сражаться в этой форме максимум 10 минут. Вы можете спросить, откуда я это знаю? Ну, в конце боя его демонический глаз медленно, но верно потерял свою ауру. Примерно через 5 минут он вернулся к нормальному облику.